Она подняла кверху свое лицо, и все оно осветилось томной, медленной улыбкой. «Не бойся, мой миленький», — сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости. «Я никогда не попрекну тебя, никому ревновать не стану. Скажи только, любишь ли?» «Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю, но не целуй меня больше. Я слабею, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя». Ее губы опять долго и мучительно сладко прильнули к моим, и я не услышал, а скорее угадал ее слова. «Ну так и не бойся и не думай ни о чем больше. Сегодня наш день, и никто у нас его не отнимет». И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую сказку. Взошел месяц, и его сияние причудливо, пестро и таинственно расцветило лес. Легло среди мрака неровными и сине-бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены серебристые прозрачные газовые покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес сосновых ветвей. Там стоял полный непроницаемый мрак, и только в самой середине его скользнувший неведомо откуда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку, такую светлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественного шествия Оберона и Титании. И мы шли, обнявшись среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленной своим счастьем и жутким безмолвием леса. «Дорогой мой, а я ведь и забыл совсем, что тебе домой надо спешить», — спохватилась вдруг Олеся. «Вот какая гадкая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу». Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос и, наклоняясь к ее уху, спросил чуть слышно: «Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?» Она медленно покачала головой. «Нет, нет. Что бы потом ни случилось, я не пожалею. Мне так хорошо. Разве непременно должно что-нибудь случиться?» В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса. «О да, непременно. Помнишь, я тебе говорила про трефовую даму? Ведь эта трефовая дама — я. Это со мной будет несчастье, про что сказали карты. Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала. И такая меня по тебе тоска буяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть. Вот тогда-то я и решилась. Пусть, думаю, будет что будет, то и будет. А я своей радости никому не отдам». «Это правда, Олеся. Это и со мной так было», — сказал я, прикасаясь губами к ее виску. «Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с тобой». Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви — то же, что ветер для огня. Маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней. «Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста», — заинтересовалась Олеся. Я повторил еще раз это, не знаю, кому принадлежащее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова. Я близко вглядывался в ее бледное, закинутое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестевшими в них яркими лунными бликами, и смутное предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.